Эпиграф. Мне Тифлис горбатый снится. Осип Мандельштам. То снился он тебе, а ныне ты ему, и жизнь твоя теперь Тифлиса сновиденья, поскольку город сей непостижим уму, он нам при жизни дан в посмертные владенья. К нам родина щедра, чтоб голос отдыхал, когда поет о ней. Перед дорогой дальней нам все же дан привал, когда войдем в Духан, где чем душа светлей, тем пение печальней. Клянусь тебе своей склоненной головой и воздухом, что весь душа Галактиона, что город над Курой все милосердней твой, ты в нем не меньше есть, чем был во время она. Чем наш декабрь белей, когда роняет снег, тем там платан красней, когда роняет листья. Пусть краткому теперь был тесен белый свет, пространному потом достаточно Тифлиса.